Теперь он уже ничуть не стеснялся Эммы. Он был с нею бесцеремонен. Он сделал из нее существо испорченное и податливое. Ее сумасшедшая страсть была проникнута восторгом перед ним, представляла для нее самой источник наслаждения, источник блаженного хмеля. Душа ее все глубже погружалась в это опьянение, и точно герцог Кларенс в бочке с мальвазией свертывалась комочком на самом дне. Она уже приобрела опыт в сердечных делах, и это ее преобразило. Взгляд у нее стал смелее, речи свободнее. Ей теперь уже было не стыдно гулять с Радольфом и курить папиросу, словно нарочно дразня гусей. Когда же она в один прекрасный день вышла из ласточки в жилете мужского покроя, у тех, кто еще сомневался, рассеялись всякие сомнения, и в такой же мере, как местных жительниц, возмутила это и госпожу Бовари мать, сбежавшую к сыну после дикого скандала с мужем. Впрочем, ей не понравилось и многое другое. Во-первых, Шарль не внял ее советом запретить чтение романов. Потом ей не нравился самый дух этого дома. Она позволяла себе делать замечания, но это вызывало неудовольствие. А как раз из-за Фелисите у невестки со свекровью вышла крупная ссора. Накануне вечером госпожа Бовари-мать, проходя по коридору, застала Фелисите с мужчиной. Мужчиной лет 40, в темных бакенбардах. Заслышав шаги, он опрометью выскочил из кухни. Эмму это насмешило, но почтенная дама, вспылив, заявила, что только безнравственные люди не следят за нравственностью слуг. «Где вы воспитывались?» — спросила невестка. Взгляд у нее был при этом до того вызывающий, что госпожа Бовари-мать сочла нужным спросить, уж не за себя ли вступилась Эмма. «Вон отсюда!» — крикнула невестка и вскочила с места. «Эмма! Мама!» — стараясь помирить их, воскликнул Шарль. Но обе женщины в бешенстве вылетели из комнаты. Эмма топала ногами и все повторяла. «Как она себя держит, мужичка!» Шарль бросился к матери. Та была вне себя, нахалка, вертушка, а может, еще и хуже, шипела свекровь. Она прямо сказала, что если невестка не придет к ней и не извинится, она сейчас же уедет. Шарль побежал к жене, он на коленях умолял ее уступить. В конце концов, Эмма согласилась. «Хорошо. Я пойду». В самом деле она с достоинством маркизы протянула свекрови руку и сказала: «Извините, сударыня». Но, вернувшись к себе, бросилась ничком на кровать и по-детски расплакалась, уткнувшись в подушку. У нее с Радольфом был уговор, что в каком-нибудь исключительном случае она прикрепит к оконной занавеске клочок белой бумаги. Если Радольф будет в это время в Йонвилле, то по этому знаку сейчас же пройдет на задворки. Эмма подала сигнал. Прождав 3/4 часа, она вдруг увидела Радольфа на углу крытого рынка. Она чуть было не отворила окно и не окликнула его, но он уже исчез. Эмма снова впала в отчаяние. Вскоре ей, однако, послышались шаги на тротуаре. Конечно, это был он. Она спустилась с лестницы, перебежала двор. Он стоял там, в проулке. Она кинулась к нему в объятия. «Ты неосторожно», — заметил он. «Ах, если б ты знал», — воскликнула Эмма. И тут она рассказала ему все. Рассказала торопливо, бессвязно, сгущая краски, выдумывая со множества отступлений, которые окончательно сбили его с толку. «Полно, мой ангел, возьми себя в руки, успокойся, потерпи. Но я уже 4 года терплю и мучаюсь. Наша с тобой любовь такая, что я, не стыдясь, призналась бы в ней перед лицом Божьим. А Они меня истерзали. Я больше не могу. Спаси меня!» Она прижималась к Радольфу. Ее мокрые от слез глаза блестели точно огоньки, отраженные в воде. От частого дыхания вздымалась грудь. Никогда еще Радольф не любил ее так страстно. Совсем потеряв голову, он спросил: «Что же делать? Чего ты хочешь?» «Возьми меня отсюда!» — воскликнула она. «Увези меня, я тебя умоляю!» И она потянулась к его губам, как бы для того, чтобы вместе с поцелуем вырвать невольное согласие. «Но», — начал Радольф, — «что такое? А твоя дочь?» Эмма помедлила. «Придется взять ее с собой», — решила она. «Что за женщина?» — подумал Радольф, глядя ей вслед. Она убежала в сад. Ее звали. Все последующие дни Бовари-мать не могла надивиться перемене, происшедшей в невестке. И точно, Эмма стала покладистее, почтительнее, снизошла даже до того, что спросила свекровь, как надо мариновать огурцы. Делалось ли это с целью отвести глаза свекрови и мужу? Или же это был своего рода сладострастный стоицизм? Желание глубже почувствовать убожество всего того, что она покидала. Нет, она была далека от этой мысли, как раз наоборот. Она вся ушла в предвкушение близкого счастья. С Радольфом она только об этом и говорила. Положив голову ему на плечо, она прошептала: «Ах, когда же мы будем с тобой в почтовой карете? Ты можешь себе это представить? Неужели это все-таки совершится? Когда лошади понесут нас стрелой, у меня, наверное, будет такое чувство, словно мы поднимаемся на воздушном шаре, словно мы возносимся к облакам. Знаешь, я уже считаю дни, а ты?» За последнее время госпожа Бовари как-то особенно похорошела. Она была красива тою не поддающейся определению красотой, которую питают радость, воодушевление, успех, и которая в сущности есть не что иное, как гармония между темпераментом и обстоятельствами жизни. Вожделение, горести, опыт в наслаждениях, вечно юные мечты — все это было так же необходимо для ее постепенного душевного роста, как цветам необходимы удобрения, дождь, ветер и солнце, и теперь она вдруг раскрылась во всей полноте своей натуры. Разрез ее глаз был словно создан для влюбленных взглядов, во время которых ее зрачки пропадали. Тонкие ноздри раздувались от глубокого дыхания, а уголки полных губ, затененных черным пушком, хорошо видным при свете, оттягивались кверху. Казалось, опытный в искушениях художник укладывал завитки волос на ее затылке. А когда прихоть тайной любви распускала ее волосы, они падали небрежно тяжелой волной. Голос и движения Эммы стали мягче. Что-то пронзительное, но неуловимое исходило даже от складок ее платья, от изгиба ее ноги. Шарлю она представлялась столь же пленительной и неотразимой, как в первые дни после женитьбы. Когда он возвращался домой поздно, он не смел ее будить. От фарфорового ночника на потолке дрожал световой круг, а в тени, у изножья кровати, белой палаткой вздувался полок над колыбелью. Шарль смотрел на жену и на дочку. Ему казалось, что он улавливает легкое дыхание девочки. Теперь она будет расти не по дням, а по часам. Каждое время года означит в ней какую-нибудь перемену. Шарль представлял себе, как она с веселым личиком возвращается под вечер из школы, платьице на ней выпачкано чернилами, на руке она несет корзиночку. Потом надо будет отдать ее в пансион. Это обойдется недешево. Как быть? Шарль впадал в задумчивость. Он рассчитывал арендовать где-нибудь поблизости небольшую ферму с тем, чтобы каждое утро по дороге к больным присматривать за ней самому. Доход от нее он будет копить. Деньги положит в сберегательную кассу, потом приобретет какие-нибудь акции, а тем временем и пациентов у него прибавится. На это он особенно надеялся. Ему хотелось, чтобы Берта была хорошо воспитана, чтобы у нее появились способности, чтобы она выучилась играть на фортепиано. К 15 годам это уже будет писаная красавица, похожая на мать. И летом, когда обе наденут соломенные шляпки с широкими полями, издали их станут принимать за сестер. Воображению Шарля рисовалось, как Берта, сидя подле родителей, рукодельничает при лампе. Она вышьет ему туфли, займется хозяйством, наполнит весь дом своей жизнерадостностью и своим обаянием. Наконец, надо будет подумать об устройстве ее судьбы. Они подыщут ей какого-нибудь славного малого, вполне обеспеченного. Она будет с ним счастлива и уже навек. Эмма не спала. Она только притворялась спящей, и в то время как Шарль, лежа рядом с ней, засыпал, она бодрствовала в мечтах об ином. Вот уже неделя, как четверка лошадей мчит ее в неведомую страну, откуда ни она, ни Родольф никогда не вернутся. Они едут, едут, молча обнявшись. С высоты их взору внезапно открывается чудный город с куполами, мостами, кораблями, лимонными рощами и беломраморными соборами, увенчанными островерхими колокольнями, где аисты вьют себе гнезда. Они едут шагом по неровной мостовой, и женщины в красных корсажах предлагают им цветы. Гудят колокола, кричат мулы, звенят гитары, лепечут фонтаны, и водяная пыль, разлетаясь от них во все стороны, освежает груды плодов, сложенных пирамидами у пьедесталов белых статуй, улыбающихся сквозь водометы. А вечером они с Родольфом приезжают в рыбачий поселок, где вдоль прибрежных скал под окнами лачуг сушатся на ветру бурые сети. Здесь они и будут жить. Они поселятся у моря, на самом краю залива, в низеньком домике с плоской кровлей, возле которого растет пальма. Будут кататься на лодке, качаться в гамаке, и для них начнется жизнь легкая и свободная, как их шелковые одежды, теплая и светлая, как тихие звездные ночи, что зачаруют их взор. В том безбрежном будущем, которое она вызывала в своем воображении, ничто рельефно не выделялось. Все дни одинаково упоительные, были похожи один на другой, как волны. И этот бескрайний голубой, залитый солнцем, согласно звучащий простор, мерно колыхался на горизонте. Но в это время кашляла в колыбельке девочка, или же Бавари особенно громко всхрапывал. Эмма засыпала лишь под утро, когда стекла окон белели от света зари, и Жюстен открывал в аптеке ставни. Однажды она вызвала господина Лере и сказала: «Мне нужен плащ, длинный плащ на подкладке с большим воротником». «Вы отправляетесь в путешествие?» — осведомился он. «Нет, но... в общем, я рассчитываю на вас. Хорошо? Но только поскорее». Он поклонился. «Еще мне нужен чемодан», — продолжала она. «Не очень тяжелый, удобный». «Так-так, понимаю. Приблизительно 92/50. Сейчас делают такие. И спальный мешок». «Должно быть, рассорились», — подумал Лере. «Вот», — вынимая из-за пояса часики, сказала госпожа Бавари, — «возьмите в уплату». Но купец заявил, что это напрасно. Они же знают друг друга. Неужели он ей не поверит? Какая чепуха! Эмма, однако, настояла на своем, чтобы он взял хотя бы цепочку. Когда же Лере, сунув ее в карман, направился к выходу, она окликнула его. «Все это вы оставите у себя». «А плащ?» — она призадумалась. «Плащ тоже не приносите. Вы только дайте мне адрес портного и предупредите его, что плащ мне скоро может понадобиться». Бежать они должны были в следующем месяце. Она поедет в Руан, будто бы за покупками. Родольф возьмет билеты, выправит паспорта и напишет в Париж, чтобы ему заказали карету до Марселя. А в Марселе они купят коляску и уже без пересадок поедут по Генуэзской дороге. Она заранее отошлет свой багаж к Лере, оттуда его доставят прямо в «Ласточку», и таким образом ни у кого не возникнет подозрений. Во всех этих планах отсутствовала Берта. Рудольф не решался заговорить о ней. Эмма, может быть, даже о ней и не думала. Рудольфу нужно было еще 2 недели, чтобы покончить с делами. Через 8 дней он попросил отсрочки еще на 2 недели. Потом сказался больным, потом куда-то уехал. Так прошел август, и, наконец, после всех этих оттяжек был назначен окончательный срок — понедельник 4 сентября. Наступила суббота, канун кануна. Вечером Рудольф пришел раньше, чем обычно. «Все готово?» — спросила она. «Да». Они обошли клумбу и сели на закраину стены над обрывом. «Тебе грустно?» — сказала Эмма. «Нет, почему же?» А смотрел он на нее в эту минуту как-то особенно нежно. «Это от того, что ты уезжаешь, расстаешься со всем, к чему привык, со всей своей прежней жизнью», — говорила Эмма. «Да-да, я тебя понимаю. А вот у меня нет никаких привязанностей. Ты для меня все. И я тоже буду для тебя всем. Я заменю тебе семью, родину, буду заботиться, буду любить тебя». «Какая же ты прелесть!» — сжимая ее в объятиях, воскликнул он. «Правда?» — смеясь расслабленным смехом, спросила она. «Ты меня любишь? Поклянись, люблю ли я тебя? Люблю ли я тебя? Я тебя обожаю, любовь моя!» На горизонте за лугами показалась круглая багровая луна. Она всходила быстро. Кое-где точно рваный черный занавес ее прикрывали ветви тополей. Затем она, уже ослепительно белая, озарила пустынный небосвод и, замедлив свое течение, обронила в реку огромный блик, тотчас же засиявший в воде мириадами звезд. Этот серебристый отблеск, точно безголовая змея, вся сверкающая чешуйками, извивалась в зыбях вплоть до самого дна. Еще это было похоже на гигантский канделябр, по которому стекали капли расплавленного алмаза. Кругом простиралась тихая ночь. Листья деревьев были окутаны покрывалами тени. Дул ветер, и Эмма, полузакрыв глаза, жадно вбирала в себя его свежесть. Они были так поглощены своими думами, что не могли говорить. К сердцу подступала былая нежность, многовидная и безмолвная, как река, что струилась там за окрадой, томящее, как благоухание росшего в саду жасмина, и отбрасывало в их памяти еще более длинные и еще более печальные тени, нежели те, что ложились от неподвижных ив на траву. Порой шуршал листьями, выходя на охоту, какой-нибудь ночной зверек, еж или ласка, а то вдруг в полной тишине падал созревший персик. «Какая дивная ночь», — проговорил Радольф. «У нас еще много будет таких», — подхватила Эмма и заговорила как бы сама с собой. «Да, ехать нам будет хорошо. Но отчего же все-таки у меня щемит сердце? Что это? Боязнь неизвестности? Или от того, что я покидаю привычный уклад? Или... Нет. Это от избытка счастья. Какая я малодушная, правда? Прости меня». «У тебя еще есть время», — воскликнул Радольф. «Обдумай, а то как бы потом не раскаяться». «Никогда», — горячо отозвалась Эмма и прильнула к нему. «Ничего дурного со мной не может случиться. Раз я с тобой, то ни пустыни, ни пропасти, ни океаны мне уже не страшны. Я так рисую себе нашу совместную жизнь. Это объятие, которое день ото дня будет все теснее и крепче. Нас ничто не смутит, ни препятствия, ни заботы. Мы будем одни, совершенно одни, навсегда. Ну, скажи мне что-нибудь, говори же». Он отвечал ей время от времени: «Да, да». Она теребила его волосы, по щекам у нее катились крупные слезы, и она все повторяла с какой-то детской интонацией: «Радольф, Радольф, ах, Радольф, милый, дорогой Радольф». Пробила полночь. «Полночь», — сказала Эмма. «Наступило завтра. Значит, еще один день». Он встал, и словно это его движение было сигналом к их бегству, Эмма вдруг повеселела. «Паспорта у тебя?» «Да». «Ты ничего не забыл?» «Ничего». «Наверное?» «Ну, конечно». «Итак, ты меня ждешь в отеле «Прованс» в полдень?» Он кивнул головой. «Ну, до завтра». В последний раз поцеловав его, сказала Эмма, и потом еще долго смотрела ему вслед. Радольф не оборачивался. Эмма побежала за ним и, раздвинув кусты, наклонилась над водой. «До завтра!» — крикнула она. Он был уже за рекой и быстро шагал по лугу. Через несколько минут Радольф остановился. И когда он увидел, как она в белом платье, медленно, словно призрак, скрывается во мраке, у него сильно забилось сердце. И чтобы не упасть, он прислонился к дереву. «Какой же я дурак!» — сказал он и скверно выругался. Но ничего. Любовница она была очаровательная. И тут он представил себе всю красоту Эммы, все радости этой любви. Сперва это его смягчило, но потом он взбунтовался. «Чтобы я совсем уехал за границу?» — размахивая руками, громко заговорил он. «Да еще с младенцем, с этакой обузой!» Так он хотел окончательно укрепиться в своем решении. И потом возня, расходы. Нет, ни за что на свете. Это было бы глупее глупого.